Она не сломалась, но замолчала, выбившись из сил и не способная уже ко всякому сопротивлению. «Помогай мне», — приказал мамонт. «Зверя нужно перевернуть на спину». «Зачем? Не твое дело. Помогай». Окрики на нее еще действовали. Он снова ухватился за лапу, задрал ее вверх и стал рывками по сантиметру оттягивать зверя от стены, таким образом опрокидывая тушу на хребет. Инга тоже что-то делала, пыхтела рядом, и они часто стукались головами и встречались руками. Когда медведь, наконец, оказался на спине, мамонт достал нож. «Раздевайся». «Как?» — опять испугался она. «Зачем?» «Не задавай дурацких вопросов». Он всадил нож в брюхо зверя и стал вспарывать шкуру. «Я не буду раздеваться, не хочу». «Тогда это сделаю я», — проревел мамонт. «Живо раздевайся, догола». «Я замерзну», — слабо воспротивилась она. «Не понимаю, что ты хочешь? Ты хочешь жить?» «Если хочешь, выполняй, что я требую». Инга замолчала, зашуршала курткой. Мамонт вспорол брюхо от грудной клетки до таза, на ощупь располосовал диафрагму, пахнуло теплом. «Готово?» «Ну?» «Нет еще». Он спрятал нож, перебрался через тушу и стал сдирать с Инги одежду, вытряхнул, выпростал ее из свитеров, штанов и нижнего белья. Затем подхватил поперек и стал заталкивать в горячее медвежье чрево. «Что? Что ты делаешь?» — бормотала она. «Что ты со мной делаешь?» Мамонт упрятал ее в тушу почти с головой, ногами в грудную клетку, стянул разрез на медвежьем брюхе, будто запахнул спальный мешок. «Отлежи», — сказал примирительно, — «и постарайся уснуть. Считай, что ты в материнском чреве. Придет утро, и ты родишься во второй раз». А человек всегда рождается в крови и муках. Так что лежи спокойно. Сейчас тебе станет тепло и хорошо, потому что нет ничего спасительнее материнского тепла. Инга не отзывалась. Мамонт ощупью нашел ее лицо, послушал дыхание. Спутница уже спала. Он не обманывал, когда говорил о чудодейственности не просто биологического тепла, а материнского, особого тепла, поскольку добытый зверь оказался медведицей, и два вырезанных из чрева медвежонка вместе с маткой лежали сейчас в углу берлоги. Прежде чем угнездиться самому рядом с тушей, он взял их, вытащил наверх и забросил подальше в снег. Во сне она стонала и плакала от боли, отходили обмороженные ноги, и он скрипел зубами, ощущая ту же боль, разламывающую пальцы, но ни разу не проснулся до конца, чтобы ощутить явь. Наконец, вырвавшись из тяжкой дремоты, он обнаружил, что на улице день, и отраженный от снега яркий солнечный свет достает до глубин медвежьей норы, так что можно различить свои руки. Инга еще спала, и лицо ее смутно белело на черной шкуре. Мамонт густо смазал обмороженные и распухшие пальцы медвежьим жиром, намотал портянки и, пересиливая боль, загнал ноги в сапоги. Пока спутница не проснулась, следовало сходить и поискать спички. В мерзлом снегу они не могли размокнуть. Однако едва он сунулся в лаз, как Инга окликнула громким, шипящим шепотом, потеряла голос. «Мамонт! Мамонт! Где я?» «Ничего не бойся». Он потрогал ее лицо. «Я сейчас пойду искать спички, потом разведу костер и приму роды». «Какие роды?» Она заспала все, что было вчера, и это разгрузило ее психику. Сейчас ей можно было рассказывать сказки. «Тебя проглотил медведь, и когда у нас появится огонь, я достану тебя из брюха. Помнишь сказку про красную шапочку?» «Нет, правда, где я? Наконец я согрелась. Первый раз. Даже тело не чувствую. Только ноги ноют». «Говорю же, в медвежьем брюхе. Ну зачем ты обманываешь? Я уже не верю в сказки. А жаль. В таком случае лежи и не шевелись. Береги тепло. Скоро его не будет. Он выбрался наружу и несколько минут не мог смотреть. Резало глаза от сверкающего солнца и зернистого снега. Мороз давил градусов под 30. Заиндевевшие деревья стояли неподвижно, будто соляные разводья в зале мертвых. Мамонт прошел своим старым следом к куче дров, первым делом поднял и отряхнул от снега волчий треух, натянул его на голову, затем взял топор и принялся разгребать лезвием снег. Рыл почти до земли. Медленно продвигаясь по пути своего безумного вчерашнего движения к призрачному старцу. Если бы успел чиркнуть спичкой, запалить заготовленную бересту, не было бы видения. Живой огонь в один миг вернул бы разум из-за роковой черты, где начинается бесконтрольная игра воображения.